Глава 12. Мира. Приближался Новый год, а у Миры только закончился косметический ремонт в новой квартире. Ну как новый? Двушка в центре города в доме 70-го года досталась ей по очень выгодной цене благодаря риэлтору, которого нашла для нее Белла. Это большая удача, что прежние хозяева продавали ее срочно и просили только наличные. Мира подсуетилась и быстро купила ее. Здесь нужно было только переклеить обои в прихожей, зале и спальне, а еще побелить потолки. Кухня аккуратная и даже понравилась новой хозяйке. Дети все еще были в шоке от того, что мама с папой продали квартиру. Димаш сказал, что это последний гвоздь в крышку гроба. А Аселя всплакнула. Все-таки в этих стенах прошли ее детство и юность. Ни сын, ни дочь так и не пошли на контакт с отцом, несмотря на то, что звонил он и пробовал достучаться через сноху и зятя. Супругов Хниязовых развели в середине декабря. К тому моменту они, как цивилизованные люди, продали квартиру и поделили деньги пополам. Мира с помощью Беллы, невестки Жебек и дочери Асели, которой досталась самая легкая работа, разложила одежду, посуду, текстиль и прочие мелкие вещи по коробкам. Книги и научные журналы Бахаджана, а также его летнюю обувь и футболки сноха убрала отдельно. Мира притрагиваться к ним не захотела. С переездом помог и брат Бахаджана, Суровый Берег. Тот самый, в кого пошел Димаш. Деверь резко выразился о выходке младшего брата и даже пригрозил, что набьет ему морду. Но Мируэрт его остановила, потому что знала, что Берегу это ничего не стоит. Братья с детства не ладили. Если бывший муж прилежным мальчиком был, то его Берег дрался, курил и состоял на учете в детской комнате милиции. Однако армия быстро привела его в чувство. Берег занимался грузовыми перевозками на своей «Газели», поэтому он предложил Мире свои услуги во время переезда. Ей было приятно, и она согласилась. Приехав к ней вместе с женой Сандугаш, он сходу признался, что поругался с Бахаджаном и заявил ему, что никто в семье не примет его такалку. Такал — младшая или вторая жена. «Какая же она такалка?» — горько усмехнулась Мируэт. «Он же специально развелся, чтобы легально быть с ней, а не делать ее второй женой». «Как благородно с его стороны!» — фыркнула Сандугаш, стоявшая рядом. «Никто не ожидал от него такого». Димаш с Ильяром быстро перенесли коробки в машину. По соглашению с Бахаджаном Мира забрала всю технику. Ее тоже загрузили в «Газель» Берега. Закрывая в последний раз квартиру, Мируэрт остановилась и обернулась на пороге. Именно в этот момент декабрьское солнце проникло в кухню, и лучи его скользнули по полу прихожей. Это было красиво и завораживающе. Но вместе с тем, откуда ни возьмись, появились призраки прошлого. Маленькие Димаш и Аселя выбежали встречать ее после работы. За ними вышла свекровь, еще активная и здоровая. Увидела она и Бахаджана, молодого, статного, черноволосого. Он выкатил из спальни чемодан на колесиках, собираясь в заграничную командировку на медицинскую конференцию. Мира вспомнила, как вставала ни свет ни заря вместе с ним, чтобы приготовить завтрак и проводить его, пока все спали. «Теперь точно все», — подумала Мира, когда призраки рассеялись вместе с лучами полуденного солнца. Новый год — семейный праздник, но у Мируэрт не было особого желания его праздновать. Однако дети вместе с подругой быстро ее переубедили. Димаш и Асель не хотели оставлять маму одной, поэтому пообещали приехать. Белла тоже собралась к ней, потому что ее дочь Карина, которая обычно приезжала в декабре, на этот раз осталась в Праге встречать отца и его новую жену. Мира немного забылась в предновогодних хлопотах. Она специально отправилась в «Магнум», большая сеть гипермаркетов как «Ашан», чтобы закупиться и устроить пир на весь мир для любимых людей. Женщина не могла пройти мимо небольшой, но пушистой настольной елки с игрушками и белым напылением. Она решила, что поставит ее в зале для создания праздничного настроения. Неспешно прогуливаясь по магазину, Мира постепенно наполняла тележку продуктами. Дойдя до отдела с алкоголем, она положила в нее шампанское и посмотрела на полку с вином. Мируэрт совсем не разбиралась в них, потому что их на стол всегда покупал Бахаджан. Ей стоило огромных усилий снова не уйти в воспоминания о днях, когда они вместе приезжали в этот гипермаркет перед праздниками или на выходных. Взяв с полки грузинское вино, она покрутила его в руках и увлеклась чтением этикетки. «А может, все-таки испанское?» — подумала Мируэрт. «Ну и что, что дороже?» «Бахаджан, дорогой, а давай еще шампанское возьмем? Все-таки наш первый Новый год вместе». «Конечно, женым. Возьмем то, что хочешь. Можем и вино. Какое ты любишь?» Этот голос она узнает из тысячи. Это по-прежнему у нее на устах и в мыслях. Мируэрт повернула голову и столкнулась взглядом с теперь уже бывшим мужем. Он катил перед собой тележку, а под руку его держала молодая и очень красивая женщина, та, ради которой он бросил семью. «Мира!» Ошарашенно выдавил Бахаджан, будто не видел ее 100 лет, хотя с их последней встречи в суде прошло всего 2 недели. «Я...» — нервно сглотнула она, вцепившись в бутылку вина.